Владимир Наумов, режиссер, посвятил себя русскому искусству. Вячеслав Васильевич был человеком необыкновенного таланта и необыкновенного творческого мужества. Он вошел в историю нашего кинематографа как человек, рожденный именно для этой нелегкой профессии, вобрав в себя лучшие актерские и человеческие качества. Для него самым важным была честность в профессии и неизменная преданность любимому делу. Это был внутренне необыкновенно сильный человек, который до конца посвятил себя русскому искусству. Я всегда гордился дружбой с Тихоновым и навечно сохраню о нем самые светлые человеческие воспоминания.